Иными словами, если не принимать в расчет сомнительного влияния наследственности, излюбленные чувства усваивают от родителей. Пациент, излюбленное чувство которого вина, мог бы вместо него иметь гнев, если бы родился в другой семье. Но каждый будет защищать свое излюбленное чувство как естественное и даже неизбежное в подобных обстоятельствах. Это одна из причин, по какой необходимы терапевтические группы. Если эти шестеро детей 20 лет спустя окажутся в одной терапевтической группе, ребенок А, рассказывая о каком-то инциденте, закончит: «Естественно, я рассердился». Ребенок Б скажет: «Мои чувства были оскорблены». Ребенок В: «Я испытал чувство вины». Ребенок Г: «Я испугался». Ребенок Д: «Я пришел в недоумение». И ребенок Е, который предположительно к этому времени стал терапевтом: «Я бы постарался понять, что нужно сделать». Кто же из детей прав? Каждый убежден, что его реакция естественна. Правда же в том, что ни одна из реакций не естественна. Каждую из них дети усвоили, вернее, взяли на вооружение в раннем детстве. Проще говоря, почти все эти страхи, боли, вины и недоумения — это излюбленные чувства, отмычки, и в любой хорошо организованной психотерапевтической группе их несложно выявить. Следовательно, во всех играх, в которые играет наш пациент, он стремится получить выигрыш в виде своего излюбленного чувства. Члены группы скоро это начинают понимать и предсказывают, когда определенный пациент соберет свой выигрыш купонами гнева, а другой — купонами боли и так далее. Цель собирания таких купонов — обмен их на сценарный выигрыш. Каждый участник терапевтической группы шокирован мыслью о том, что его излюбленное чувство — неестественная, универсальная и неизбежная реакция на ситуацию, в которой он оказался. Люди, чье излюбленное чувство — гнев, очень сердится в таких случаях, а тем, которые предпочитают боль, становится больно.